За десятилетия, прошедшие со времени приведения Молеха к согласию, в пещере устроило логово что-то огромное и хищное, у входа размеров которого оказалось бы достаточно для титана-разведчика, валялись разбросанные кости, и даже ливень не мог скрыть зловоние полупереваренных останков. Земля возле зева пещеры превратилась в сырое болото, но ее пересекали ведущие туда и обратно расплывающиеся следы когтистых лап шире, чем у дредноута. «Сэр, что их оставило?» – спросил Оксиман, опустившись на колени рядом со следами. Гору было нечего ему ответить. Следы не принадлежали ни одному из зверей, которых он помнил по Молеху. Однако это не должно было его удивлять, принимая во внимание обрывочность воспоминаний о времени, проведенном на этой планете. И все же удивляло. Император не стирал его воспоминания, лишь манипулировал ими. Одни затемнял, другие размывал. Ему было известно о зверях-аборигенах Молеха. Он видел их головы на стенах рыцарских твердынь, изучал их изображения и препарировал трупы в освещенных бестиариях. Так почему же он не узнавал эти следы? «Сэр», — повторил Оксиман, — «что мы планируем тут найти?» «Давайте выясним», — произнес Гор, отринув сомнения и шагнув во мрак. Прожекторы доспехов юстерианцев прочесали широкий вход, и когти Гора замерцали синим светом, когда он последовал вглубь. Грубо высеченные стены были покрыты стробоскопическими тенями. Следом вошел Абаддон, а за ним Кибре, Оксимант и Нактуа. Пещера закручивалась вглубь горы примерно на сотню метров. Ее заполняли искаженные отголоски и странным образом отраженный свет. Проход высотой с коридор на звездолете поблескивал от дождевой воды, которая просачивалась сквозь микроскопические трещины в скале. Движущиеся лучи попадали на падающие капли, и между стенами вспыхивали мерцающие радуги. Они остановились, когда из глубин тоннеля донеслось низкое булькающее рычание чего-то громадного и голодного. Предупреждение нарушителям границ. «Что бы это ни было, нам следует оставить его в покое», — произнес Кибре. «В кои-то веки я с тобой полностью согласен, Фальк», — заметил Нактуа. «Нет», — сказал Гор, — «мы идем дальше». «Так и знал, что вы это скажете», — произнес Абаддон. «А если мы это встретим, чем бы оно ни было?» — спросил Оксиман. «Мы его убьем». Марневаль приблизился к Гору. Все вынули клинки и огнестрельное оружие. Воздух был сырым от брызг. Они стучали по пластинам брони и шипели на активированных лезвиях клинков. «Вы знаете, что это, не так ли?» – спросил Оксиман. «Нет», – ответил Гор, – «не знаю». Вновь раздались звуки звериного дыхания со скрежетом проходящего между влажных клыков. Оно манило Гора. Пусть даже некая примитивная часть мозга и говорила ему, что даже он не сможет победить то, что таится во тьме под горой, что бы это ни было. Мысль была столь чуждой, что он замер на месте. Вторжение в душу было столь незаметным, что обнаружилось лишь благодаря такой нелепой мысли. Впрочем, казалось, что это не нападение, а скорее некое изначальное свойство пещеры. Или же побочный эффект чего-то, произошедшего здесь. Гор двинулся дальше. В конце коридор расширялся в неровную пещеру, полную каплющих сталактитов и напоминающих клинки сталагмитов. Часть из них соединялась в причудливо сросшиеся колонны, которые были сырыми и поблескивали, словно деформированные кости или мутировавшие сухожилия. Середину пещеры заполняло стоячее озеро, поверхность которого походила на базальтовое зеркало. У края воды была свалена разложившаяся растительность, гниющий навоз и груды костей длиннее человеческого роста. Окружающая температура упала на несколько градусов, и перед магистром войны и его сыновьями затрепетали облачка дыхания. У Гора начало пощипывать кожу от присутствия чего-то мучительно знакомого, но при этом совершенно неизвестного. Он уже ощущал подобное у подножия разбитой молнией башни, но это было иначе, сильнее, более насыщенно. Как будто его отец стоял где-то вне поля зрения, скрываясь в глубинах и наблюдая. Прожекторы юстерианцев разошлись по залу, и тени вытянулись и поползли. «Я уже был здесь раньше», — произнес он, сняв шлем и пристегнув его к поясу. «Вы помните эту пещеру?» — спросил Оксиман, пока Марневаль и юстерианцы расходились. «Нет, но все фибры моего тела говорят мне, что я стоял здесь», — сказал Гор, перемещаясь по залу. Свет, преломляющийся в полупрозрачных колоннах и кристаллических выростах, расцвечивал стены. Зелень желчи, лиловый цвет раковой опухоли, желтизна кровоподтека. Они стояли внутри чрева горы, в буквальном смысле. Пищеварительная камера, свет прожекторов доспехов играл над озером, держась достаточно ровно, чтобы показаться гору низковисящей луной. Не луной Молиха, а луной Терры. Словно озеро было вовсе не водным массивом, а окном во времени. Ему доводилось сидеть с отцом на берегах Узгцыль, бросая камешки в лунный лик. И на мгновение, просто мимолетное мгновение, он ощутил запах их перенасыщенных солью вод. Свет переместился, и вода стала просто водой. Холодной и недружелюбной, но всего лишь водой. Чувствуя цель все сильнее, Гор направился к краю воды. Казалось, над водой поднимается бормотание тысячи голосов. А по стенам, где их совершенно не должно было быть, потянулись тени. Он бросил взгляд назад, на Марневаль. Слышали ли они голоса, видели ли тени? Он в этом сомневался. Эта пещера не вполне принадлежала этому миру. И чтобы не удерживало ее, оно истончалось. Просто находясь здесь, он выдергивал распутывающиеся нити. Его вновь посетил образ костей и жил. Нечто органическое, строение разума. «Вот что ты здесь сделал», — произнес он, разворачиваясь. «Ты рассек тут мироздание и переделал нас, заставил забыть увиденные нами твои действия». «Сэр?» — переспросил Оксиман. Гор кивнул сам себе. «Вот скол, который ты оставил, отец. Подобная сила оставляет след, и вот он. Отпечаток, который остался, когда ты сотворил свой обман». Износившаяся кромка слегка сдвинулась, скол отошел назад. По пещере начали двигаться призрачные фигуры, которые обретали жизнь, когда он разбередил рану в стыках пространства и времени. Все они выглядели таинственными и размазанными, словно силуэты за грязным стеклом. Они были неясными, однако Гор узнал каждого. Он зашагал среди них, улыбаясь, как будто братья были сейчас с ним. «Хан стоял здесь», — произнес Гор, и первая фигура остановилась и преклонила колени слева от него. Вторая опустилась справа, а лев вон там. Гор чувствовал, что он сам окружен светом, окутан холодным сиянием. Сам того не зная, он повторял шаги, которые делал почти 100 лет назад. Гор отодвинулся назад, отделившись от образа собственного тела, созданного окружающим светом. Как и призраки братьев-примархов, его лучащийся двойник опустился на колени, когда к нему по озеру приблизилась фигура. Золотое пламя и пойманная молния. Император без своей маски. «Что это?» – требовательно спросил Абаддон, подняв болтер и приготовившись стрелять. Фигуры только теперь становились видимыми для них. Гор жестом велел им опустить оружие. «След, оставшийся с минувших дней», – произнес он. Психический плод общности сознаний. Призрак его отца ступал по поверхности озера, безмолвно повторяя какое-то психокогнитивное преобразование, которое сотворил, чтобы переделать пути разумов своих сыновей. «Здесь я забыл Молех», — произнес он. «Быть может, здесь же я и вспомню его». Оксиман скинул болтер, прицелившись в загадочное существо на воде. «Вы сказали, это отголосок, психический след?» «Да», — ответил Гор. «А почему тогда от него кипит озеро?»